августа 2. Милостивый государь Макар Алексеевич, не беспокойтесь ни об чем, даст Господь Бог, все уладится. Федора достала и себе, и мне кучу работы, и мы превесело принялись за дело. Может быть, и все поправим. Подозревает она, что все мои последние неприятности не чужды Анны Федоровны, но теперь мне все равно. Мне сегодня как-то необыкновенно весело. Вы хотите занимать деньги. Сохрани вас, Господи. После не оберетесь беды, когда отдавать будет нужно. Лучше живите-ка с нами покороче. Приходите к нам почаще. И не обращайте внимания на вашу хозяйку. Что же касается до остальных врагов и недоброжелателей ваших, то я уверена, что вы мучаетесь напрасными сомнениями, Макар Алексеевич. Смотрите, ведь я вам говорила в прошедший раз, что у вас слог чрезвычайно неровный. Ну, прощайте, до свидания. Жду вас непременно к себе. Ваша В. Д. Августа 3. Ангельчик мой, Варвара Алексеевна, спешу вам сообщить, жизненочек вы мой, что у меня надежды родились кое-какие. Да позвольте, дочечка вы моя, пишите, ангельчик, чтоб мне займов не делать. Голубчик вы мой, невозможно без них. Уж и мне-то худо, да и с вами-то чего доброго, что-нибудь вдруг да не так. Ведь вы слабенький. Так вот я к тому и пишу, что занять-то непременно нужно. Ну так я и продолжаю. Замечу вам, Варвара Алексеевна, что в присутствии я сижу рядом с Емельяном Ивановичем. Это не с тем Емельяном, которого вы знаете. Этот, так же, как и я, титулярный советник, и мы с ним во всем нашем ведомстве чуть ли не самые старые, коренные, служивые. Он добрая душа, бескорыстная душа, да неразговорчивый такой и всегда настоящим медведем смотрит. Зато деловой, перо у него чистый английский почерк. И если уж всю правду сказать, то не хуже меня пишет, достойный человек. Коротко мы с ним никогда не сходились, а так только, по обычаю, прощайте да здравствуйте. Да если подчас мне ножичек надобился, то случалось попрошу, дескать, дайте, Емельян Иванович, ножичка. Одним словом, было только то, что общежитием требуется. Вот он и говорит мне сегодня. Макар Алексеевич, что, дескать, вы так призадумались? Я вижу, что добра желает мне человек, да и открылся ему. Дескать, так и так, Емельян Иванович, то есть всего не сказал, да и, Боже сохрани, никогда не скажу, потому что сказать-то нет духу, а так кое в чем открылся ему, что вот, дескать, стеснен и тому подобное. А вы, батюшка, говорит Емельян Иванович, вы бы заняли. Вы хоть бы у Петра Петровича заняли, он дает, на проценты я занимал, и процент берет пристойный, неотягчительный. Ну, Варенька, спрыгнуло у меня сердечко. Думаю, авось Господь ему на душу положит, Петру Петровичу, благодетелю, да и даст он мне взаймы. Сам уж и рассчитываю, что вот бы де и хозяйке-то заплатил, и вам бы помог, да и сам бы кругом обчинился, а то такой срам, жутко даже на месте сидеть, кроме того, что вот зубоскалы-то наши смеются, Бог с ними. Да и вот о превосходительство мимо нашего стола иногда проходят. Но, сохрани Боже, бросят взор на меня, да приметят, что я одет неприлично. А у них главное — чистота и опрятность. Они-то, пожалуй, и ничего не скажут, да я-то от стыда умру, вот как это будет. Вследствие чего я, скрепившись и спрятав свой стыд в дырявый карман, направился к Петру Петровичу, и надежды-то полн, и ни жив, ни мертв от ожидания все вместе. Ну что же, Варенька, ведь все вздором и кончилось. Он что-то был занят, говорил с Федосеем Ивановичем. Я к нему подошел сбоку, да и дернул его за рукав. Дескать, Петр Петрович, а Петр Петрович? Он оглянулся, а я продолжаю, что, дескать, вот так и так, рублей 30 и т.д. Он сначала было не понял меня, а потом, когда я объяснил ему все, так он и засмеялся, да и ничего замолчал. Я опять к нему с тем же, а он мне, заклад у вас есть? А сам уткнулся в свою бумагу, пишет и на меня не глядит. Я немного оторопел. «Нет, — говорю, — Петр Петрович, — заклада нет. Да я объясняю ему, что вот, дескать, как будет жалование, так я и отдам, непременно отдам, первым долгом почту». Тут его кто-то позвал, я подождал его, он воротился, да и стал перо чинить, а меня как будто не замечает. Я все про свое. Что, дескать, Петр Петрович, нельзя ли как-нибудь? Он молчит и как будто не слышит. Я постоял. Ну, думаю, попробую в последний раз. Да и дернул его за рукав. Он хоть бы что-нибудь вымолвил, очинил перо, да и стал писать. Я и отошел. Они, маточка, видите ли, может быть, и достойные люди все, да гордые, очень гордые. Что мне? Куда нам до них, Варенька? Я к тому вам и писал все это. Емельян Емельянович тоже засмеялся, да головой покачал. Зато обнадежил меня, сердешный. Емельян Иванович — достойный человек. Обещал он меня рекомендовать одному человеку. Человек этот, Варенька, на Выборгской живет, тоже дает на проценты, 14-го класса какой-то. Емельян Иванович говорит, что этот уж непременно даст. Я завтра, ангельчик мой, пойду, а? Как вы думаете? Ведь беда не занять. Хозяйка меня чуть с квартиры не гонит и обедать мне давать не соглашается. Да и сапоги-то у меня больно худые, маточка, да и пуговок нет. Да того ли еще нет у меня? А ну как из начальства-то кто-нибудь заметит подобное неприличие? Беда, Варенька, беда, просто беда. Макар Девушкин.